Издательство «Эксмо». Сара Мурхетт. Свидетель X. Существуют вещи известные и вещи неизвестные, а между ними — двери восприятия. Олдос Хаксли. Примечание. Автор совершает распространенную ошибку, приписывая слова эпиграфа автору книги «Двери восприятия». На самом деле, судя по всему, источником цитаты — является фраза Рэя Манзарека, сооснователя легендарной группы The Doors «Двери», названной в честь этой работы Хаксли. Изначально эта фраза была такой: «Существуют вещи, о которых мы знаем, и вещи, о которых мы не знаем, вещи известные и вещи неизвестные, а между ними — двери. Мы эти двери и есть». Конец примечания. Пролог. Я всегда представлял себе сон, как плавание в бассейне. В какие-то ночи я сплю глубже, чем обычно. Теперь, после того, как я увидел тебя под водой, с открытыми, но невидящими глазами, я задаюсь вопросом, не такова ли и смерть. Разные слои, разная глубина. Я не могу изменить прошлое. Я могу лишь обратиться к тебе, чтобы сказать, как сильно скучаю. Пока мы разлучены, пока мы не вместе.